Чтобы я не заблудился, герр Арнольд заботливо снабдил меня картой города. По-моему, она выполнена в масштабе 1:10, потому что на полу моего кабинета не помещается. Я все равно опасался заплутать, поэтому ограничился небольшим районом поисков. Слева от меня располагался музей эротического искусства, впереди знаменитый и уникальный ЦО, самый старый и самый богатый в мире зоопарк. Справедливо рассудив, что эротики сейчас и в России навалом, а на экзотических животных я не любовался с детства, я сделал выбор в пользу зоопарка. Билет недешев, по-нашему, 1070. Ладно, думаю, там же не Машу Распутин мне покажут, который берет за билет еще дороже, а вполне приличных существ. Как немцы умудрились восстановить это чудо после войны? До того ли тогда было? А все же восстановили, да еще расширили чуть ли не вдвое. Там содержится 15 400 животных и обитателей моря. 1800 видов. Не мудрено, что я снова остался без ног. Пока все обойдешь, скальные массивы и озера, пруды и речушки, в которых плещутся либо пингвины, либо ярко-оранжевые карпы, мавританский павильон, населенный жирафами, совершенно жуткие белые медведи, время от времени затевающие драки между собой, тигр, охраняющий неизвестно от кого вход в свою пещеру, морж величиною с хорошую корабельную шлюпку, мудрые колобусовые обезьянники, размышляющие над чем-то, свесив длинные белые пушистые хвосты, южноамериканская морская свинка капибара величиной с настоящую свинью. И все это можно разглядывать часами. Все это прибрано, ухожено, вылизано. Только от носорогов идет страшная вонь, но это у них природа такая. Никто не пытается кормить зверей. Коль написано «ферботтен», значит «ферботтен». Здесь я впервые услышал голоса соотечественников. По обезьяннику ходила семья. Громадные негры, похожие на боксера Холлифилда. Его жена немка и сын мулатик на руках у негра. Мулатик, покидая очередную вольеру, приветливо махал обезьянкам шоколадной ручкой. И тут раздается за спиной на великом могучем «С родней прощается!» Какие, однако, остроумные эти русские! Твое счастье, думаю, что негр по-нашему не понимает. А аквариум же вообще писать невозможно. Поезжайте сами и смотрите. Короче, хватило мне зоопарка на целый день. Там и поесть опять же можно. Понедельник посвятил делам. Поехал в издательство «Фольк und Вельт», расположенное в Восточном Берлине. Оно уж давно специализируется на русской литературе. Там нашлось с кем поговорить, установить кое-какие контакты. Если найдется псих, который согласится меня перевести на язык Шиллера и Гёте, может, дело и сладится. На прощание мне сказали: тут у нас одни турки, но ты не бойся, они мирные. В самом деле район под названием Кроицберг сплошь турецкий. Их там аж 300 тысяч на 4-миллионный Берлин. Все вывески на турецком, даже настенные писанины. Говорят, что Кроицберг — самый большой турецкий город за пределами Турции. Здесь, конечно, погрязнее, победнее, но и повеселее. Чернявые ребят что-то привозят, разгружают, копают, моют, и все улыбаются. Но эта улыбка не похожа на стандартный американский «чиз». Она просто от полноты жизни — от радости, что ты здоров, молод, что у тебя есть работа. Виктор Петрович Астафьев не раз говорил об исторической усталости русского народа, надорвавшегося в многовековых испытаниях. Так вот, в немцах я заметил то же самое. Да, они сыты, одеты, довольны, заняты своими делами и даже нашими, но нет в них какой-то живой искры, есть какая-то размеренная вялость. Видно, и для них война не прошла даром. В общем-то, не хотелось бы здесь говорить о войне. Посреди Берлина торчит к облому гнилого зуба полуразрушенный собор, дескать, помню. И своими немецкими собеседниками я не говорил о войне. В них этот комплекс сидит до сих пор, и ничего с этим не поделаешь. Но война о себе все же напомнила. В тот же день на вокзале в ЦО подъехали два фургона, и дюжие ребята в камуфляже и касках стали вытаскивать откуда-то немилосердно лупцу и дубинками сопляков со свастикой на рукавах. Гитлер-югендов мигом побросали в воронки и увезли. Больше я берлинских полицейских не видел ни разу. Кстати, кадры для неонацистов поставляют сейчас в основном бывшие ГДР. случаются более серьезные столкновения.